Ты ловишь в моем тоне нотки формальной вежливости, чтобы вонзить их в себя. Это какой-то микробред отношений. Я чувствую это, акцентирую теплоту. Ты сразу слышишь фальшь. Вот и заминка. Но ты перешагиваешь. Как ты живешь? Это прелестно. Банальные слова ты говоришь редко. Но так ароматно звучат они у тебя. Так первозданно и целомудренно, в такой неповторимой тональности, что кажется, будто их никто, кроме тебя, никогда не произносил. Я живу так-то. Желание увидеть тебя достигло апогея. Ужасное выражение, совершенно шизоидное, от смущения. У меня тоже. Сфальшивил или нет? Микродостоевщина. Кажется, все в порядке, настраиваясь на волну, а ведь действительно хочу видеть. Ты мог стать врачом высочайшей квалификации, но никогда врачом для больного. Для этого в тебе слишком велико тяготение к обществу. Вкус к частностям у тебя совсем в другой плоскости. Теория, конечно, теория, роскошь игры представлений. Уйдя от практики, ты поступил разумно и честно. Ты не мог без иммунологии, теперь она не может без тебя. Да-да. Ты превратился в хорошо налаженную машину по перемалыванию фактов в концепции – концепции, в эксперименты и снова факты. Ты проклинаешь человеческие мозги, захлебываясь в потоке информации. Но в тебе живет эстетическое чутье мысли, бродит предчувствие переворота. Ты любишь идею дела, его музыку. Тебе нужны идеи идей, музыка музыки. Так вот, я предсказываю тебе открытие, так же, как тогда, в кризисе, предсказал новые встречи, помнишь? Своеобразием своих манер ты производишь впечатление неотразимо психопатическое. Между тем, ты один из самых душевно здоровых людей, которых я знаю. Ты сам себя вытащил из тяжкой бытовой мути, астеник и неврастенник. Ты при всех неотвязных сомнениях мужественно идешь своей дорогой. Ты внутренне ориентирован. Чудак, ты шел ко мне за стержнем, а он в тебе. Мне приходилось только слегка протирать твои подслеповатые глаза. Ты и не знал, что меня одариваешь. Но тебе трудно, как иностранцу, и с тобой нелегко даже переводчику. Однажды, помнишь, когда у нас обоих были неважные дела, мы холостяцки ночевали у тебя. Ты был рассеянно добр и где-то витал. У тебя изумительно легкий сон, почти без дыхания, какое-то парение в странной позе, на животе в обнимку с подушкой. Таким же легким было с утра наше молчание. Вдруг несколько слов, и мы галактически далеки, и оба сами по себе. Что произошло тогда, мне до сих пор непонятно. Набежала туча, и все заволокло. Может быть, в моих словах или тоне ты в тот момент почуял что-то пошлое, неуклюжее, ординарное? Со мной это вполне могло быть, и ты этого никогда не допустишь. Ты за версту обходишь границы суверенитета чужой личности. Это зеркальная проекция собственной чрезмерной чувствительности, ни тени грубости или фамильярности, тонкая стеклянная перегородка. Общаясь с тобой, попадаешь в высокогорный климат. Наступает, однако, момент, когда надо спуститься, побродить по болоту, растянуться на траве, отвести душу с циклотимиком, пусть даже чудовищно невоспитанным, без запросов. Ты вежливо ждешь и страдаешь. Почему тебя так трудно с кем-нибудь совместить? Вот приходит еще кто-то, с кем мне хорошо по-другому, и все заклинивается, замораживается. Невыносимая ситуация, кому-то надо уходить. Циклотимик через одного друга-приятеля попадает в целую компанию. Мы же с тобой в тесной клетке, к нам нельзя впускать никого. Правда, феномен этот, третий лишний, не исключителен. Это, пожалуй, закон. Даже в равносторонних треугольниках дружбы каждая сторона чуть-чуть лишняя по отношению к двум другим, и, может быть, это и поддерживает их. С третьего лишнего начинается океанская одинокость толпы. Но с тобой это жестко до чрезвычайности. Не слишком ли ты строг? Не слишком ли чужд мгновенной, непроизвольной симпатии? «В одаренных шизотимических семьях, — писал Кречмер, — мы иногда встречаем прекрасных людей, которые по своей искренности и объективности —